Глава 12. Впервые за долгое время проснулась я не от солнечного луча, пробравшегося в щелку на плотных шторах и игриво щекотавшего нос, от чего-то другого. В демоническом логове было темно, никто не позаботился о том, чтобы впустить в спальню начинающийся рассвет. Я вяло поморгала, пытаясь понять, что же тогда меня разбудило. И в ходе недолгих размышлений пришла к выводу, что виной всему была горячая лапа, забравшаяся под кружево короткого нижнего платья. Если бы она лежала спокойно, я бы, может, и дальше спала, но она явно на что-то намекала, и это становилось трудно игнорировать. «Хочу еще спать», — пробубнила в подушку, вглядываясь в шторы. Не похоже, что за ними вообще был какой-то рассвет, хотя из-за плотности ткани так сразу и не поймешь. «Сейчас ночь?» «Ночь». Согласно прохрипел Карпов в моё ухо, продолжая поглаживать мою самую охочую до приключений часть. «Ты вообще не спал?» — догадалась, сонно зевая. «Мазохист, садист, демон. Сам не спит и другим не дает. «Охранял сокровища», — пояснил, требовательно разворачивая сокровища к себе передом, а к шторам задом. «У тебя не получится не спать до весны», — ухмыльнулась, растекая щекой по его груди. Он распахнул рубашку, но так толком и не разделся, ложась в кровать. Тем более, что меня напротив все время клонит в спячку. Пигалица. Он обхватил меня за щеки и поднял лицом к себе. Черные глаза мерцали в темноте двумя драгоценными камешками. Невозможными, голодными, обещающими многое. Мы обязательно поспим. Позже. Насколько позже? Недоверчиво протянула, скатывая мятую рубашку с его плеч. «Ну, кто ж в постель ложится одетым?» Ближе к рассвету». Честно признался Карпов, затаскивая меня на себя целиком. Подумал, к чему оставлять все подарки на утро. Шершавые пальцы прокатились по моим бедрам, бесстыдно задирая сорочку. Желание поспать упорно боролось с другими желаниями. Жаркими, щекотными. И тоже весьма бесстыдными. И к прискорбию начинало проигрывать с разгромным счетом. Андрей резко сел, устраивая меня поудобнее и аккуратно прижимая к себе животом. Погладил кожу вокруг пупка, словно заговаривая капельку забыться крепким сном. Упрямо боднул меня лбом, подбираясь к губам. «Моя жена», — сглотнул, разглядывая лицо, уплывающее во мраке. Выдохнул судорожно, вжал в себя ребрами, обхватил за плечи. «Анна, я...» Ошалев от его взгляда, я прижалась жадно к его рту. Потребовала себе поцелуй. Торопливый, бешеный, сумасшедший, глубокий, дикий, бесконечный. С привкусом тревоги и пережитого страха. С ароматом полыни и летнего луга. С нежностью, о которой еще оставалось напоминание на горячем языке. На прикусывающих губы зубах. Заноза. Вскинул меня на себе, опрокидывая в подушке. Вколотил запястьями в мягкое изголовье. Требовательно сорвал ткань. Чувственно прикусил шею, вырвав из груди неприличный ох. «С шурховым Рождеством меня, пигалица! С шурховым Рождеством!» Солнце все-таки защекотало нос. Много позже, когда дело шло уже к обеду, и в животе сразу после пробуждения начало голодно бурлить. Андрей, как и обещал, дал мне выспаться после раздачи всех положенных по случаю подарков. И теперь, довольный и умиротворённый, сидел в кресле и попивал кофе. Я голодная, как стая шурхов в начале весны. Призналась, выползая из постели и спешно ища хоть какую-то одежду, не порванную. Джулс звала на обед в пункт связи. У них осталось полно еды. Карпов помахал в воздухе телемагограммой. Если быстро соберешься, мы успеем к горячему. Я с ужасом покосилась на зеркало, обнаружив в нем знакомую девушку. Она часто по утрам к нам заявлялась. Помятая, лохматая, с лихорадочно румяными щеками, горящими черными глазами и распухшими губами в половину лица. Очень на меня похожая. Нет, быстро я не соберусь. Джулия растекалась в счастливой улыбке, глядя, как я нагребаю себе вторую порцию гарнира и отбираю у Андрея манящую утиную ножку. Давно я не ела с таким аппетитом. Прогулка на морозе с пиявками, омелой и камнехвостами, растраченный на снегу остаток нервных клеток, ночь подарков, заляпавших наши просто не сияющей материей. Рождество в особом демоническом стиле любого заставит проголодаться. Снеговика мы с Джен все-таки слепили. Сегодня она была не такой зеленой, как вчера, и даже довольно бодро катала снежный шар на пару с Питом. Потом мы долго грелись у камина, язвительно обсуждали надменных первокровных магов, заглянувших на церемонию в дворцовой оранжерее. Пили пряный горячий шоколад, лениво гадали на картах, жарили зефир, умиротворенно глядя на пляшущий огонь. Но меня до самого вечера не оставляло тревожное чувство, что что-то не в порядке. И это что-то нахально проходит мимо сытой, сонной и осоловевшей меня. Карпов то и дело отлучался, то под одним, то под другим предлогом, предварительно снабжая меня новой порцией травяного сбора или тарелкой с кусочком пирога. Поднимался наверх или выходил на террасу. А в последний раз на целых полчаса застрял на кухне. Я даже пошла его искать, с трудом поднявшись с ковра, но нигде в пункте связи своего демона не обнаружила. И когда он совершенно невинным видом материализовался на пороге, я его там уже поджидала. «Скажи, что ты весь день спешно разыскиваешь единорога». Нахмурила брови, разглядывая, как Карпов встряхивает снег с черного пальто. «Скажи, что ты не для того меня перенес в дом Джулии, усадил у камина и обкормил пирогами, чтобы самому спокойно...» «Ани...» Он взлохматил свои влажные волосы. «Тут тебе сейчас безопаснее». «Ну вот еще, обиженно запыхтела. «И куда ты весь день сбегаешь от меня?» «В Эстерхас, в академию, в деревню. Пообщался лично с твоими работниками, с теми, кто не успел сбежать от меня». Хмуро признался демон. «Надо понять, кто на нас вчера напал и зачем». «Сегодня праздник». Напомнила мрачному мужу, которому только дай повод удрать с шумной веселой вечеринки. «Брэндон выдал мне список всех, кто был в курсе твоей затеи». Продолжал ворчать супруг. Упомянул, что среди них было несколько эмпов. Их пригласили на простую грубую работу. Вот только пигалица. Я теперь не уверен, что это были пустышки. «Почему?» «Я бы предпочел тебя от этого оградить». Лицо демона окаменело. Застыла непробиваемой маской. Но, судя по чистоте твоего пыхтения, у меня ни черта не выйдет. Хорошо, пойдем. Надень плащ и посмотри сама. Сосредоточенно сопя, он сдернул с вешалки одежду и набросил на мои плечи. Дождался, пока я суну ноги в сапожки, и подтолкнул к выходу. Мы перенеслись к порогу академии, но не вошли внутрь. Двинулись из-за теплицы к лесу. Туда, где я планировала со временем обустроить небольшой заповедник. А пока организовала временный вольер для первой нашей подопечной. Брэндон обнаружился за оградой. Он начесывал сожильки пузо, и та оглашала лес басистым урчанием. Опасная саблезубая тигрица, как же. Девчонка. Рядом в темноте топталась Сюзанна, замотанная в белый плащик до ушей. Она что-то ревниво бурчала, и в моё едва булькающее малиновое желе пробилась догадка о том, с кем праздновал Брэндон. «Ну надо же, господин Хайф, ну надо же!» «Мы там все проверили, Андрей». Брэндон приветственно нам махнул, привстал с корточек и тяжело вздохнул. «Магического следа нет. То есть вообще никакого. Нам их не отследить». «Удобно. Нет капли, нет проблем», — процедил Карпов, увлекая меня мимо вольера дальше в лес. К особокому, наскоро сбитому домику для временного пребывания работяг. На ночь большинство возвращалось в деревню, а здесь они могли отдохнуть днем, прилечь или в спокойной обстановке пообедать. Водить их в академический трапезный зал под темные ректорские очи было рискованно. Рано или поздно Андрей бы что-то дозаподозрил. Почерневший в тон своему пальто демон, под виду убийственно мрачный, толкнул расшатанную дверцу. В несколько шагов обошел домишко, убеждаясь, что в нем все так же пусто, и поманил меня пальцем. Они ушли в спешке, побросали все вещи. Андрей кивнул на чайник, оставленный на грязной плите. Указал пальцем на коробок спичек, забытый на столе в крошечной кухне. Кого-то наняла пигалица. Он не обвинял, напротив, глядел сочувственно. Словно ощущал свою вину за то, что мой первый опыт самостоятельного руководства так феерически провалился. Я слабо помнила, как у нас появились те рабочие. Моя голова была занята другими вещами. Мы не заключали никаких договоров, оплачивали каждую смену отдельно, по вечерам. Труд был настолько бесхитростным, что любой бы справился. Сбивать доски, устанавливать ограды, что может быть проще? Брэндон пустил слух в деревне, что ему нужно несколько крепких мужчин для работы в нашем лесу. Пожала плечами. Они сами пришли. Кого-то я знала в лицо. Племянника Миранды, рыжего такого. И еще Феликса, что живет над почтамтом. Остальных видела впервые. С Феликсом я общался и к Миранде заходил. Деревенские об эмпах не слышали. Он наморщил лоб. Нет ничего. Ни адресов, ни имен. Только это. Андрей стряхнул коробок спичек со стола, сдернул заляпанную кофейной гущей клеенчатую скатерть. Знакома Ани. Он указывал пальцем на деревянную поверхность, а я только глазами хлопала. Да что же это делается? Кто-то из рабочих накорябал ножом символ. И да, я видела такой раньше. На руке садовника Вяземского. Четвертованное солнце. «Думаешь, это граф?» — зажала рот ладонью. Организм резко вспомнил, что он беременный, и ему положена тошнота. «Сомневаюсь». Андрей тряхнул головой. «Вяземский действует иначе. Тоньше, изощреннее. А этот орден... Вероятнее, его члены тайно приглядывают за сильными магами Анны. Не только за графом, но и... за нами?» Губа обиженно дрогнула. «Собирают информацию, присматривают. Живут незаметной тенью внутри магического сообщества», — монотонно объяснял Карпов. «Но в случае опасности могут отважиться на укус. Они неплохо подготовлены. Хотя не думаю, что после нашего столкновения рискнут повторить попытку». В висках стучали слова садовника. Того, который спрашивал, чьего ребенка я ношу. Если он читал «Трибьюн», бессовестно обозвавший меня любовницей Блэр, то вполне мог сделать неправильные выводы. И тот его крик. О том, что нам, высшим, в этом мире не место. «Постарайся не волноваться, пигалица». Андрей резко отвернул меня от стола, на котором я уже дырку взглядом прожгла. «Я разберусь. Совсем разберусь. Тебя никто не обидит. Никогда, Ани. Ни тебя, ни наших детей». Он говорил так уверенно, так твердо, что я сочла своим долгом попытаться улыбнуться. Сделала глубокий вдох, прогоняя из себя форменную трусиху. Напомнила себе, что сейчас мне надо быть смелой, как никогда. «Но впредь подбором персонала занимаюсь я», — строго бросил Карпов, уводя меня из домика. «Никакой самодеятельности от супруги ректора. И никаких секретов. Все-все обсуждаешь со мной». Послушно кивнула, смиряясь с тем, что придется делиться с Андреем всеми своими сумасшедшими планами и затеями. Неизвестно, кто из нас первый при таком раскладе посидеет. В животе кто-то толкнулся, вынуждая остановиться и привалиться к стволу. Я оглядела поле перед академией, обрамленное теплицами и дорожками. Довольно большая территория и совсем не обустроенная. Здесь бы неплохо смотрелось озеро. Пробормотала задумчиво, указывая пальцем на круглый участок за седьмой оранжереей. «Как думаешь?» «Еще одно. Ты собираешься разводить русалок?» Поперхнулся Карпов, готовый все-все обсуждать. «Почему нет?» Пожала плечами и задрала голову к чистому черному небу. Свинцом я бы могла попробовать напитать его сияющей материей, как сделала Аврора. Это бы укрепило фон на долгие годы. Материя все равно сочится без дела, когда мы, ну... «Предлагаешь временно перенести кровать сюда? Холодновато, пигалица». Щекотно прохрипел в ухо демон, забираясь между мной и деревом. Уложил мою голову себе на плечо. «Хотя что-то в этом есть. Я подумаю, как это организовать». «Я вовсе не это имела...» «Поздно. У меня уже родилось несколько идей. Ты на меня дурно влияешь, Аня», — зашептал коварно. «Я тоже становлюсь энтузиастом». «Я не буду здесь». «Еще как будешь, пигалица», — прохрипел собственнически, кладя лапу на мой живот. «Ты задолжала мне компенсацию страданий. Я знаю еще очень-очень много способов тебя смутить». Он сдвинул воротник моего плаща, откинул волосы и горячо поцеловал в шею. Неторопливо, сладко, растягивая удовольствие. И мысли запутались. разбрелись кто куда. Я вяло махнула рукой, очерчивая периметр будущего озерца. С пальцев слетела сияющая капелька и тут же впиталась в почву. А вон там сбоку можно небольшой сад разбить, дорожку расширить, укрепить, а то в дождь по ней ходить невозможно. «Хорошо, пигалица, если тебе так хочется», — бормотал Карпов, совершенно не глядя, куда я там показываю, и с энтузиазмом блуждая руками под моим плащом. «А там?» — я ткнула в противоположный конец поля, уходящий к реке. «Будут ворота в административную часть заповедника. И пусть Вяземский подавится своими дотациями и захлебнется своими угрозами. Мы все сделаем сами».